Владимиров. Закономерности, которые обнаруживаются в человеке, аналогичным образом присущи и планете. Бывает, когда в результате несчастного случая жизнь человека прерывается ранее положенного срока, и при новом воплощении к его новому составу присоединяется еще и неизжитый прежний состав, образуются два соперничающих низших астральных тела. Состав человека отображает состав планеты. Планета Земля в связи с гибелью прошлой планеты значительной частью земного человечества повторяет ранее прерванный цикл необходимости, предусмотренной природой для созревания высшего результата Солнечной системы, планет и человечества на этих планетах. Состав, который ныне действует в земном человеке, обусловлен разрушением прежней планеты и повторением эволюционной дуги. В таком случае повторное «воплощение» в кавычках планеты вместе со всеми царствами, ее образующими и ее населяющими, должно отличаться от обычной планетной эволюции и должно характеризоваться неким планетарным составом, который недоразвился на предыдущей планете и должен быть доразвит на этой планете вместе с «повторной» в кавычках планетой. Если говорится, что человечество является собой высшие центры планеты, соотносясь определенным образом с планетарным духом данной планеты, то надо полагать, астральная монада, низший астрал, эфирный двойник человека, является аналогичное образование планеты, а значит соотносится с аналогичным планетным принципом, соответствующим родовым телесным гениям. Глава 8. Происхождение человеческого духа. Если в посвященческих учениях утверждается, что Луна дает низшее одеяние души, духовная Луна или Радж-планета дает высшее одеяние души, то откуда берется дух человека? Отвечая на вопрос о происхождении духа, необходимо согласиться, что есть нечто в мире, что не может быть познано снаружи. Так, например, мужчина может сколько угодно представлять, что такое для матери иметь ребенка, и тем не менее он не может проникнуться чувством материнства. Невозможно сказать по существу что-либо о «я» другого человека, да, собственно, трудно что-либо сказать даже о собственном «я». Любые признаки о «я» представляют внешнее одеяние «я». Но что есть или кто есть тот, кто смотрит на этот мир? Мир духа, о котором идет речь, находится по ту сторону от этого мира, границей чего выступает наше «я». Это как если находиться в неком внутреннем пространстве, из которого наружу, в проявленный мир, вырастают в кавычках атомы, минералы, растения, животные и люди. И посмотреть изнутри того мира через атом, минерал, растение, глаза животного или глаза человека, как через перископ на наш внешний мир, то есть субъективно в кавычках, через их душу, в сравнении с нашим миром, который представляется набором вещей, как нечто извне, мир духа есть все с точностью до наоборот. Это то, что изнутри, что смотрит изнутри наружу. Вопрос о том, откуда берется дух, задан также внешне, как вопрос о происхождении любой вещи из внешнего мира, словно можно дух взять, отделить, переместить. Однако к внутреннему духу подобная внешняя механика вряд ли применима, и если такие термины и встречаются в откровениях и глубоких учениях, то лишь за неимением подходящих слов и опыта слушателей. С такими вот оговорками предлагается принять сказанное ниже. В тайной доктрине говорилось о лучевом соответствии каждого человека тому или иному духовному водителю, собственно, отцу, из духа которого «эманировала» в кавычках монада, то есть дух человека. Как это ни парадоксально, но любое духовное, дающее о себе знать в нашем проявленном мире, имеет то или иное проявление, некую телесность, иначе через что дух мог бы коснуться и дать знать о себе в нашем мире. Тема притворения высоких духов через планеты и звезды до последнего времени была скрыта от непосвященных, просачиваясь в открытые тексты лишь через интуитивные догадки астрологов и аллегории посвященческих мифов. Подробности соотношения духовного источника с конкретным светилом или планетой, равно как подробности роли и фигуры планетарного управителя Земли, изучение Востока впервые прозвучали в записях и письмах Елены Рерих. В них впервые общие абстрактные формулировки тайной доктрины были сопровождены опорными координатами, ключами, позволяющими понять эволюцию и исторические подробности на Земле. Планетарный управитель Земли, он же в терминологии христианства «князь мира сего», падший ангел, как это ни трагически, от начала образования планеты являлся ее сотворцом, ее демиургом. В противовес ему, когда развитие человечества пошло в гибельном направлении, появилось белое братство, ибо на Землю из других миров пришли великие духи. В Индии их называют махатмы. Множество людей на планете принадлежат лучу того или иного махатмы.